Я промотал список и нашел. Остаточное задание. Раб на галерах. Портретист Коробков. Задача – создание портретов в системе пункта выдачи. Награда – 2 рубля за портрет. За отказ штраф – не предусмотрен. Временная награда – отсутствует. Срок – бессрочно. Эй, тотем, почему это осталось? Уточнил я, тыкая по тексту задания. Пока награда не получена, доступ в локацию остается, равно как и этот квест, сообщил тотем. Но я все до рубля получил, уверенно заявил я. Ну, я не система, она определяет так, но, исходя из условий, ты уже заработал часть старого компьютера в глазах начальницы. Система это учла, так что можешь продолжить там работать и получать деньги, чтобы заработать много, усмехнулся земноводный объект. Я продолжил изучать задания и оповещения. В какой-то момент от возмущения я все же вскочил, вырубил воду и возмущенно посмотрел на жабу. Какого хрена у меня забрали все заработанные деньги? Возмутился я, проглотив массу нецензурных слов. Все вопросы к системе. Да и не все забрали, а только все, что было выше 10 тысяч. Также расстроенно заявила жаба в жабо. Читай задание. Да прочитал. Пройти в любой магазин электроники и приобрести устройство для выхода в интернет. Зачитал я. Доступ к форуму. Вам временно открыли проход в мультилокацию районы все малые локации категории магазин электроники. Задание будет выполнено после регистрации на форуме талантливых магов. Требуется потратить 10 000 рублей, приобрести средства выхода в сеть, а также периферийное оборудование, мышь, клавиатура, провод питания от сети, подключить интернет любым способом. Награда. Нет. За отказ штраф. Обнуление счета. Временная награда. Отсутствует. Срок. 30 дней. Я покопался в памяти. Затем открыл другой пункт своей жизни. Так сказать, запись своего бортового самописца. Журнал событий. Открытие журнала событий. Открытие журнала заданий. Получена награда билет бинго. Получена награда билет бинго. Получена награда билет бинго. Так, что за билет бинго? Спросил я. Надо было задать вопрос раньше, когда за каждую тысячу это обещали. Ну, шляпа это, отмахнулся тотем. В смысле плохо? Не понял я. В смысле шляпа? В меню искать долго, так что просто скажи. Использовать билет бинго. После этого все станет ясно, проворчала жаба. В эту игру можно играть на каждую тысячу, но это не лотерея, а лохотрон. Почему раньше не сказал? Я бы тогда не вкалывал, проворчал я. Работать полезно, а задавать нужные вопросы важно, усмехнулся тотем. Ну, не поспорить, я продолжаю тупить. Использовать билет бинго, произнес я, а передо мной появился золотистый кролик в шляпе, молча приземлился на пол, злобно посмотрел на жабу в жабо, после чего положил шляпу на поверхность. Бинго, крикнул ушастый и разлетелся на кучу золотых искр. Там, где был головной убор, остался гладкий камень, речная галька. Не какашка и ладно, усмехнулся земноводный. И ради этого я пахал, произнес я. Может, там что-то внутри, может, но следов внедрения не вижу. Еще более 10 попыток, заявила жаба. У меня же после приключений напрочь вылетела сумма, с которой я по итогу был. Ну, в принципе было легко уточнить, что билетиков в сумме сохранилось 14. Все же журнал событий – удобная штука. Я протараторил 14 раз формулу вызова кролика. Один раз был лишним, чтобы проверить, а вдруг сработает. Но появилось ровно 13 кроликов. Камней больше не выпало. Теперь передо мной лежало 3 ветки, 2 разные ягоды, разные травинки и странная лоза. Ничего не светится, пробормотал я. Я так понимаю, теперь мне все надо проанализировать, чтобы понять, что это. Мусор, заявил тотем. Квакнул и исчез. Я же выбрался из ванны, понял, что моя кожа размокла до такой степени, что я стал сам похож на дерево. Немного вытерся и пошел спать. Просто наслаждаться сном. Никакой срочности нет. Впереди приятное получение заработанного в спортивном магазине, изучение электроники в районе и возвращение в пункт выдачи, где меня ждет работа за деньги. Если они снова пропадут, я все брошу. Если же нет, то это очень хорошо. Ведь теперь я без наличности. Или я о чем-то забыл. Глава 16. Тактик, ты заработал, но этот арбалет я тебе не продам. Во-первых, ты его не сможешь поднять. Во-вторых, это все-таки оружие. А мне еще работать в твоей стране, артачился Амир. Я его использовать не собираюсь, подарю отцу, настойчиво врал я. Даже согласись я, тебе бы не хватило денег. Даже сбрось я до себестоимости, Именно эта модель с тонкой цепочкой все равно тебе не по карману, продолжал индиец. Ну, нет, так нет, проворчал я. Тогда вот этот. Да, это ружье арбалет немного дешевле, но все равно не продам. Вдруг ты кого-то убьешь или хотя бы будешь угрожать, а мне проблемы нет. Ладно, тогда я хочу пару вещей с витрины. Такие же я потом надену на манекены назад, заявил я. Что именно? Недоверчиво уточнил Амир. Маску и очки, произнес я. Уж их-то можно, зависит от модели. На витрине точно нет брака, так что зачтем за полную цену. Неси, смирился наивный иностранец. Спустя 5 минут я принес. Маска, дешевка, а вот очки дорогие, начал Амир, но в следующий миг защитные лыжные очки выскользнули из его рук и упали на стол, а вот ремень остался. Я их не трогал, заявил я. Индиец не ответил, спустился в подсобку и пришел с точно такими же. Взял их за ремень. Произошла ровно та же самая ерунда. Хм, непорядок, пробормотал Амир и взял третий. Уже подготовил руку и поймал стекло, когда то полетело вниз. Может, там крепление какое-то надо защелкнуть, влез я. Нет, у меня такие же дома, стекло несъемное. Это подделка китайской реплики. До чего мы дошли, что с этим миром не так, воздел руки вверх мужчина. Ладно, какие ты выбрал, бери. Я не терял из виду те, которые светились без солнечного света. Скидка будет, уточнил я. Да, до себестоимости. Посмотрю в бумагах, произнес Амир и через некоторое время вернулся. Ну да, за 300 юаней эта фирма не могла их поставить, я перед поездкой в Альпы их покупал за 999 баксов. Ваш параллельный импорт, хрень, при детях нельзя ругаться, проворчал я. Тебе 14, уже взрослый. Ладно, как я и обещал, у тебя на балансе 20 тысяч, осталось чуть больше 16. Что еще хочешь, уточнил индиец. А можно все посмотреть? Ладно, я сам похоже и обещал, усмехнулся Амир. В итоге я не нашел ничего волшебного или с отблеском, сколько бы ни искал, так что собрал кучу всего, что мне показалось возможным к применению. Я грезил об оружии, так что взял бутафорию в виде меча, нунчаков и множество другого бесполезного хлама со скидками из-за брака. Кроссовки и кеды на меня здесь оказались на удивление дешевыми. Индия. Цена и качество крутые, себестоимость под списание небольшая, да и брак. Здесь отверстие для шнуровки обрезано, а в кедах стельки забыли положить. Ты можешь купить новые, а вот на продажу они уже не подходят. Но ты уверен, они тебе точно велики, удивился наивный человек. Все шикарно, усмехнулся я, получая 2 пары обуви менее чем за 700 рублей. Спасибо за работу. «Ты очень помог», – заявил Амир. «Я же свалил все в очередную приобретенную хозяйственную тележку для рыбной ловли, поставил на нее ведра и двинулся домой. Вслед за мной тоннель сюда зарастал. Эх, жаль, что шахматы там были только подарочные, где набор стоил больше 30 тысяч. Светись они волшебными огнями, я бы постарался как-то их зарезервировать, но так смысла я в этом не видел. Все-таки странный магазин, некоторые товары ширпотреб, а другие какие-то элитарные. Блин, а ведь арбалет точно пригодился бы. Я читал в книгах, что одним из важных ресурсов в подземельях была трава, что растет на потолке. Арбалет с гарпуном или попросту гарпун, как я его обозначил для себя, стоил больше 30 тысяч и казался очень прочным и мощным оружием, буквально баллистой. Такой определенно мог пригодиться. За счет инвентаря я могу переносить многие тяжести, а выстрелить из положения лежа дело не такое уж хитрое, вроде бы, да и сидя тоже. К 10 утра, когда открывались некоторые магазины электроники и компьютерные сервисы, я уже был свободен и главное обут. Возможных мест, где можно приобрести требуемую технику под задание, было не так уж мало, но не для бюджета в 10 тысяч рублей. Ноутбуки, даже бывшие в употреблении, стоили от 14 тысяч. Я уточнил у консультантов, к смартфонам можно подключить мышь и клавиатуру, а с интернетом не будет проблем, но это описано, как геймер. Пока это приоритетный вариант. Если сработает с получением компьютера от Зинаиды Петровны, начальницы из пункта выдачи, то мне нужно будет купить только монитор, клавиатуру, мышь, но возникнет вопрос с интернетом. На этаж и в квартиру я никого пускать не планирую, так что подходит только дистанционные решения без проводов. По этому поводу я и клевал мозги консультантам. Жаль, что доступа в библиотеку у меня нет, зато в гипермаркет удалось вернуться. Вот только теперь мне было запрещено пройти в любой отдел, кроме электроники. Беспроводные модемы оказались не такими дорогими, как как я предполагал, но при моем бюджете все же были проблемы. Но консультант по секрету мне сказал, что проще обратиться к какому-либо провайдеру, чтобы там мне подключили тариф и выдали в аренду оборудование. Я не понял, что меня по факту послали в офисы проводного интернета. Я прошелся по району и побесил их, все же у них заодно торговали нужной мне электроникой. Но время двигалось к вечеру, а мне еще предстояло фотографировать коробки. Завал здесь все продолжался. Кстати, я хотел спросить, а почему в основном посылки одного формата? Как я понял, в других подобных складах больше универсальности, произнес я. Neanbox Express специализируется на обслуживании документации внутри Москвы и нескольких крупных городах, но все же в основном в рамках столицы. Сеть создана юристами для документооборота по кальке с иностранных компаний, но сейчас некоторые люди используют для пересылки товаров, проходящих под наши форматы отправки. Их всего три. Письмо, папка и коробка, немного заученным текстом произнес Виктор. Понял, примерно, произнес я, отдыхая после работы, пока начальник отсчитывал деньги. Зинаида Петровна была за прилавком, выдавая курьеру заказ. Если задуматься, то все помещение представляло собой четыре комнаты склада, одна из которых была с выходом на торец здания, там был черный вход или грузовые ворота. Они располагались высоко, там никто не ходил, только принимали груз, используя лист металла для перегрузки к нам. При этом здание было тем же самым, где располагались библиотека, почта и шахматный клуб, так что потолки здесь были очень высокими. Без сомнений, что это место раньше тоже относилось к почте или, по крайней мере, задумывалось для схожих целей. Эх, был бы выход немного в другой стороне, я мог бы попасть в библиотеку. Хотя больше меня интересовало поиграть в шахматы для выполнения задания, чем попасть в книжное хранилище. Покинуть помещение я мог только через пункт выдачи. Черный выход был высоко, пришлось бы прыгать с высоты в 1.5 метра или скатываться с металлического листа. Лестничка тоже была, но деревянная конструкция доверия у меня не вызывала. «Чай будешь?» – неожиданно спросил Виктор. «Нет, мне любой кажется горьким», – произнес я, вспомнив пустую трату средств. Зеленые и несколько черных были куплены больше для алхимии, но даже при сильном разбавлении оказались мне неприятны. «У нас хороший, мама сама выбирала», – продолжал подозрительно подобревший парень, «если только немного и сильно разбавленный. Сахар тоже добавлять не стоит», – произнес я. «Диета? Не совсем. Не очень люблю сильные вкусы», – заявил я. «Даже зеленый банан с ярким травянистым вкусом казался мне приторным, поэтому не хочется притушить такую чувствительность языка. Но не объяснять же, что у меня новое тело простым людям». «Ты странный», – усмехнулся Виктор, – заваривая в белой чашке напиток. «Этот со смородиновым листом должен понравиться. Я очень долго дул на полученный отвар, который явно не был разбавлен так, как я просил, если судить по насыщенности цвета. Я отхлебнул. Вкусно», выдавил я из себя, хотя слово было другим. «Слишком яркий вкус. Меня словно отхлестали прутиками ягодного куста. Язык испытал непередаваемое наслаждение, при этом аромата горечи не оказалось. Но чай здесь точно тоже чувствовался, просто гасился более сильным вкусом и ароматом. «Можно посмотреть марку», – уточнил я. «50/50 вот из этих банок», – сообщил Виктор, явно довольный моей реакцией, «но смородиновый лист с нашей дачи. Он здесь решает». Далее я слушал про их загородный дом, огород, а также то, что скоро их сменит на пункте выдачи отец и дед, которые отдыхают. «Вот кончится у парня сессия. Он свалит отсюда, а потом еще хочет рвануть на море или хотя бы всплав по реке». Затем к чаепитию присоединилась и его мама, начавшая показывать мне фото на своем смартфоне. Цветы, котики, огородики разных лет. Особого смысла разговор не нес, просто все коротали время. Я ушел домой, наполненный чаем до краев, так что шел медленно, чтобы не расплескаться. Я переступил порог дома и достал полученные 342 рубля оплаты за сегодня. Не пропали. «Жить можно», усмехнулся я. «Надо подкрепиться манной». После богатого вкусом отвара жевать ватный пенопласт было несколько неприятно, но мне было на это все равно. Я ополоснулся, немного посмотрел в окна квартиры на ночной туманный пейзаж и лег спать. Сон пришел быстро, но в какой-то момент он прервался, а я оказался в абсолютно белом пространстве. Внимание! Счетчики ежедневных заданий заполнены. Вы превысили лимит. Выберите наказание. 1. Штраф. Обнуление стажа до 1 уровень. С потерей наград. 2. прохождение испытания, страх и выполнение всех накопившихся заданий в данной области, награда будет получена в полном объеме. ХМ, это разве выбор? Хотя и обнулиться не так уж страшно, я собрал не так много этого стажа. Я нажал второй пункт. Выбрано испытание страх. Вы должны выполнить все задания, не требующие перемещения в другие локации. Временно ваша выносливость не уменьшается. Внимание! Если ваши глаза будут закрыты дольше 3 секунд, испытание начнется заново. В следующий миг белое пространство сменилось вершиной горы. Задание 1. Выполните 100 приседаний. Хе, страх, я быстро выполнил с десяток приседаний, отметив, что не устаю, и они даются очень легко. Ничего страшного я не замечал, как в следующий миг подул ветер, а меня начало сносить с горы. Я зажмурил глаза и... Испытание провалено и будет начато заново. Выбрано испытание страх. Вы должны выполнить все задания, не требующие перемещения в другие локации. Временно ваша выносливость не уменьшается. Внимание! Если ваши глаза будут закрыты дольше 3 секунд, испытание начнется заново. Задание 1. Выполните 100 приседаний. Вечер перестал быть томным. Закрыть глаза при сильном ветре – рефлекс. Я осмотрелся кругом. Пока ветер не дул, я рванул в сторону каких-то каменных глыб. Добежав до них, я увидел руины замка, покрытые травой. Ну, спрятаться здесь показалось допустимым. Однако ветра не дуло, хотя в прошлый раз примерно после такого же промежутка времени и возникла проблема. ХМ, я сделал снова 10 приседаний. Завыл ветер, однако теперь я был в укрытии, так что спокойно продолжил упражнение. 99-100, 100-100. Поздравляем, вы выполнили задание присядка. Получено 1 очко стажа. Задание 2. Сделайте 100 отжиманий. Как только я приступил к подходу, уперевшись в землю, то подумал, а в чем собственно страх? В следующий миг прямо из-под земли начали выползать мерзкие многоножки и обливать мои руки. Ну, раз это какая-то симуляция типа обучения, можно не обращать внимания. БРР, мерзость. Все же не выдержал я, вскочил и начал стряхивать с себя насекомых. Неожиданно одна из тварей бросилась мне прямо в лицо. Испытание провалено и будет начато заново. Выбрано испытание страх. Вы должны выполнить все задания, не требующие перемещения в другие локации. Временно ваша выносливость не уменьшается. Внимание! Если ваши глаза будут закрыты дольше 3 секунд, испытание начнется заново. Задание 2. Сделайте 100 отжиманий. Ну, не с нуля хотя бы, проворчал я себе под нос и побежал к руинам. Но надо выбрать место с защитой как от ветра, так и подальше от грунта. Идея с грунтом оказалась ошибочной, так как стоило углубиться в руины, я нашел паучье гнездо. С одной стороны эта ужасть была не самой крупной, с другой весьма резвой. Через несколько мгновений я полностью скрылся под слоем восьмилапых мохнатиков. Мдя, понятное дело, что в какой-то момент я рефлекторно зажмурился. Испытание провалено и будет начато заново. Меня начало задалбывать. Страх страхом, но торчать вечно здесь вообще не хочется. Я вернулся на прошлое место в руинах. Стал отжиматься. Полезли многоножки и... Клац! Тьфу, невкусное! Проворчал я. Ну, галушки, еще есть желающие лезть ко мне. Моя наивная бравада, когда случайно вышла вовремя заткнуть себе рот так, чтобы это могло показаться преднамеренным ночным перекусом на насекомых, не сработало. Они продолжили лезть отовсюду, а часть все так же стремилась ко мне в глаза, уши, рот и нос. Однако, если закрывать один глаз, задание не сбрасывается. Ну и убивать насекомых также было не запрещено, а их количество было конечным. Я немного потанцевал чечетку, после чего быстро стал отжиматься, дойдя до следующего задания. Задание 3. Сделайте 100 отжиманий. А вот и минус. Если в реальности одно отжимание идет в зачет всех принятых заданий на этот тип упражнения, то здесь уже нет. Я понадеялся, что после убийства многоножек, которые оказались не такими уж страшными, все будет нормально, но пауки дали о себе знать. Как бы я ни пытался вытерпеть, но бегающие по лицу и глазам создания вынудили меня зажмуриться. Испытание провалено и будет начато заново. Я осмотрелся и решил попробовать как можно быстрее отжаться. Мне показалось, что без усталости, это упражнение можно успеть сделать и при ветре. Да и лицо смотрит вниз, не так все страшно. Однако все оказалось почти так. Когда я уже сделал 77 отжиманий из 100, меня сдуло с горы одним очень и очень резким порывом. Я долго пытался не зажмуривать глаза, чтобы понять, можно ли здесь помереть. Так и не узнал, При приземлении в листву у подножия горы я все же закрыл глаза. Испытание провалено и будет начато заново. Хм, я стал осматриваться по сторонам. К руинам меня пока не тянуло, там 1000 упражнений не выполнить, а именно столько потребуется на 4-м задании, если я правильно помню. Если я на горе, а ветер дует с одной стороны, кроме руин места, где можно скрыться, не просматривалось. Но только на первый взгляд, если судить по растительности, ветер здесь не постоянный, однако густая трава здесь все же была. Я подбежал и осмотрел. Змеи, 100% здесь вылезут именно они, пробормотал я и рванулся всех сил вниз по склону в ту сторону, где предположительно не должно было оказаться тех порывов ветра. Вскоре я нашел вход в пещеру, сунулся и... Испытание провалено и будет начато заново. Значит, умереть можно. К кисе я больше не полезу, пробормотал я. Или я все же закрыл глаза. Ну, плевать. В итоге я доделал 3-е задание в компании многоножек и пауков далеко не с первой попытки. Остальные квесты я делал урывками. Первые 55-60 упражнений можно было сделать на одном месте, если быстро. Ветер был относительно терпимым. Затем надо было сбегать к руинам, 30-35 упражнений и бежать. Пауки просыпались, а самый сильный ветер прошел. Затишье длилось 230-250 упражнений, после чего надо было вернуться в руины на сотню, пока не появлялся огромный паук с меня размером. После этого я быстро делал упражнения недалеко от пещеры, так как на вершине снова дул ветер. Но спустя 120-150 упражнений требовалось свалить, так как кошаку я мешал. Ниже уходить было нельзя, повсюду были змеи или хищные птицы, стремящиеся напасть, так что приходилось возвращаться выше. Паук в руинах утихомирился, а мелочь не высовывалась, пока дул ветер. Так, прыгая туда-сюда, я и достиг нужного. Испытание страх пройдено. Я открыл глаза и взглянул на часы. Полночи 2 секунды. Похоже, весьма удобно и экономит время, но желания повторять это почему-то нет, проворчал я. Глава 17. Ква, задания были для сбора рубликов, не занимайся ты работой, проворчал тотем. Это я понял. Так сколько там, в любом банкомате могу снять? Спросил я. К банкоматам доступа нет, только безналичная оплата. Понятно. К сожалению, не все задания приносили деньги. С другой стороны, это было хорошо. Остальные требовали 100 упражнений или проделать 5000 шагов. Повезло, что не было настояния на месте в течение 10 минут, иначе я бы очень долго это проходил. Последний пункт надо учитывать. Жаб, а испытание всегда одно или будет разное, уточнил я. В непройденных учитывается только ежедневная рутина, а не задания типа шахматиста. Так что локации будут разными, но концепция одна и та же. Но не советую накапливать в будущем, далеко не все будет таким простеньким, как мне кажется, ква, проворчал обладатель стильного жабо и трости. Понятно, проворчал я, 8000 были приятным бонусом. Теперь я мог позволить себе ноутбук и беспроводной модем, однако это не отменяло периферии. Или отменяло, непонятно, так что все же начну покупки именно с сопутствующих аксессуаров. Я вновь начал бродить по району, прицениваясь, осматривая все и доставая консультантов. В одном из мест я нашел компьютерную мышку по акции всего за 200 рублей. Лучше бери беспроводную, пацан, так удобнее в играх, лучше вообще геймерскую. «Посмотри, какая красота», – заявил консультант в гипермаркете с небольшими усиками, которому, скорее всего, было лет 16-17. В руках он держал какое-то чудо-юдо с надписями о мощной подсветке. «Не, эту возьму», – проворчал я. «Зачем в мышке подсветка? Я же не светильник беру». Хотя мышка стоила 220 рублей, она не была самой дешевой, но под мою руку более-менее подходила. Почему-то это казалось правильным. С другой стороны, я могу вырасти, так что это предвещает дополнительные траты. Вот с клавиатурой все было несколько сложнее. В гипермаркете я нашел почти идеал. Дешевая, удобная и по акции. Но это на витрине. Я уже потащил добычу на кассу, но учуял какой-то странный запах, я бы сказал, вонь. Поиски привели меня к добыче, которую я катал в корзинке. Охренеть, нафиг, проворчал я и покатил эту фигню назад, надеясь отыскать что-то нормальное в отделе. Но в итоге нанюхался и, кажется, все мне теперь казалось вонючим. Так что искать пришлось в другом месте. Самое удивительное, я нашел. Простейшее, без запаха, немного тугие клавиши, но всего 250 рублей. Вот только вопрос продавца в закутке электроники поверг меня в задумчивость. «Выход какой, пес или изба?» – спросил молодой человек. «Мне к ноуту или системному блоку, что подойдет?» – произнес я. «Современное? Тогда это не подойдет. Это пес, для нее нужен отдельный разъем на матери, материнской плате, да чему вас учит. Короче, вот это простая и хорошая», – тыкнул мне работник торговли. «Не пахнет, новый пластик всегда пахнет, дай выветриться, но не в солнечном свете, и норм все. А есть, чтобы не пахло? Ладно, давай откроем. Возвратов этой модели не припомню, ее даже мелкие офисы покупали у нас», — произнес молодой человек и аккуратно рассек упаковку коробки. «Нюхай. Вообще без запаха. Беру». У этого же торговца в итоге купила и устройство для интернета, а также послушал совет по выбору провайдера. Бесило, что это не разовые траты, а придется каждый месяц платить за интернет. Вот с удлинителем было непонятно, так как розетки в моем доме были только на кухне, но стоило пожелать, как на следующий день прорезалось и в коридоре, и в спальной комнате, так что выбирать пришлось долго. Уже проверенный продавец клавиатур мне предлагал обзавестись ИБП, неким агрегатом, который будет работать и при потере электричества, но бюджетным эту штуку назвать было сложно. В итоге я купил сетевой фильтр, снова выбранный по категории без вони, и вот здесь пришлось точно переплачивать. «Хороший пластик, только вот этот белый, самый дорогой, и всего 3 гнезда», – заявил продавец. 2000, паник я. «Ладно, дам скидку, как постоянному клиенту, бери на сотню дешевле». «Может, 1800?» – спросил я. «Тогда купи что-то еще, например, удлинитель или переходник для избы». «А что такое изба?» «Усп, разъем, хотя, бери флешку. Не знаю, из какой глухомани ты появился, но пригодится в школе». Флешка уже точно была мне знакомой, в отличие от странного сленга, ее я и приобрел. Кроме того, я все-таки купил себе телефон. Не смартфон, а мелкую коробочку без игр с двумя функциями. Звонкие часы. Но покупка была не для этого. Агрегат светился. Насколько я понял, способность интуитивного алхимика подсвечивала мне все, что может быть использовано в производстве. Моя кровь входила в это число. Маги тоже подходили, но артефакты в первую очередь. Я летел домой после покупки, хотя пришлось выложить почти 2000 за, казалось бы, почти кусок пластика, но ведь это что-то волшебное. Пусть в прошлый раз не все светящееся из гипермаркета было полезно, но сейчас я собирался снова залезть в корзину и провести анализ добычи, в том числе из спортивного магазина, что полностью позабыл сделать. Я вышел из лифта, дежурно окинул песочек и уже повернулся к двери, но застыл со связкой ключей. Только сейчас до моего мозга дошел факт. Следы. Спортивная обувь. Кроссовки. Неужели здесь был Буратинка? Я аккуратно прошел по своей обычной тропе у стены. Следы шли от лифта, затем к лестнице. Там кто-то спускался на половину пролета и вернулся назад. Здесь песка было высыпано немного больше или бетон был темнее. Но я разглядел рисунок и попытался вспомнить пятки деревянных кукол. Что-то не совпадало, но ведь и марионетки могли быть разными. Хм, кажется, размер обуви меньше. Да и на марионетках не было чего-то похожего на рисунок. Ладно, надо быть осторожнее. Моя паранойя привела к мысли, что этот кто-то может быть все еще здесь. Я вслушивался и вглядывался, но ничего. А ведь напади этот некто на меня, что бы я сделал? Козырей нет. Хреново быть слабым. Надо разобрать спортинвентарь, но не помню там чего-то стоящего. Хотя надо отметить, что с ростом силы до 2, я теперь мог носить с собой топорик. Вот только без сомнения оружие в моих руках будет угрожать не противнику, а мне самому. Даже та же бейсбольная бита против кого-то умнее деревяшки будет отобрана в считанные секунды. Неприятно это признавать, но я слишком слаб для самообороны. Я уже это понял во время боя маньяка и блондинки. Вечером я сходил на свою подработку. Это помогло отвлечься от гнетущих мыслей, однако утреннего радостного настроя не осталось. Я даже забыл провести анализ покупок, проведя несколько часов за тренировками в надежде выработать навык или увеличить какой-нибудь стат. Но не судьба. Я немного пообщался, получил оплату и с попутным пешеходом добрался до дома. Там я доехал до своего этажа, приготовился достать биту, но никого не обнаружил. Фух, кажется, я перенервничал, пробормотал я. Встав утром, я уже принялся анализировать все подряд. Конечно, ни один из товаров без свечения не показал скрытых магических свойств. А вот телефон, Очки и маска подтвердили подозрения. Черная шкатулка из пластика, телефон. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества, спрятанный в металле. Одноразовый. Ранг предмета. Редкий. Затраты. 10 маны. Эффект. При поглощении маны образует на 2 минуты прочный барьер стихии Земли. Считать ли это козырем? Скорее да, чем нет. Вот только 10 маны мне доступно только с битой или корзинкой. Лоскут незнакомости. Маска вампир. Случайно появившийся артефакт с несколькими частицами маны. Ранг предмета. Уникальный. Эффект. Меняет облик на загаданный образ. Затраты. Капля крови перед применением. Прочность предмета. 10-10. Вот это уже было круто. Но без сомнений потребуется тренировка и изучение. А еще непонятно с прочностью. Ранее мне этот параметр встречался всего раз, кажется. Безрукавка рыбака. Предмет, созданный с магической частицей высокого качества. Ранг предмета. Редкий. Эффект. Кратно увеличивает ловкость. Х8, но не выше 200. Прочность предмета. 12-40. Тотем. Запаниковал я, увидев падение параметра у своей постоянной и, пожалуй, любимой одежки. Чё, ква, проворчала жаба, возникнув около меня. Что делать? Прочность падает. Как это остановить или восполнить? Не знаю. Ты алхимик. Тебе разбираться. Это не связано со способностью. Он сразу исчез. Хм, а ведь подстава. Надо беречь теперь вещицу. Это было непривычно. Забрала чепухи. Предмет, созданный с магической частицей низкого качества. Ранг предмета. Мусор. Эффект. Создают поддельный информационный статус. До 8 строчек. Затраты. 10 маны за строчку. И снова что-то для притворства. Не могу сказать, что это плохо, но я ждал чего-то для боевых условий. С другой стороны, вещь точно полезная, но непонятно, как ее использовать. Сейчас я этого не понимаю, но с учетом книги и знания о существовании аналитических умений, могу точно сказать, что такая защита или подделка данных должна пригодиться. Я потратил скопившуюся ману на анализ самой разной ерунды, после чего выстроил в коридоре очередь на будущее. После этого я поел и отправился на работу. Там я обнаружил Виктора, который стоял и с потухшим взглядом смотрел в телефон. «Здравствуйте», — поприветствовал я. «Пройду?» «Наверное, пройдешь. Я не занимаю много места, а дверь открыта», — заявил парень, не поднимая глаз. «Спрашиваю, коробки надо фотографировать?» «А, тактик, извини, отвлекся. Там папа с дачи приехал, с мамой ругаются». «Из-за чего?» «Не понял я. Да им повода-то и не нужно было бы, но на нас постоянный клиент пожаловался. Там документы якобы от нас ушли, а к нему не пришли». Я попытался вспомнить, мог ли я где-то накосячить. «Да нет, вроде бы, я ни при чем. Скандал в целом не из-за этого. Проблемой был курьер, из кузова которого выпала коробка. Все же не зря руководство придумало ставить регистраторы на служебные машины. Лаются мои как раз по причине того, что курьера наняла мама. В общем, тебя это тоже касается, сегодня у тебя последний день работы. Папа сказал, что никого чужого не пустит. Пусть летом сезон почти пустой, но лучше сам будет пахать, чем доверять временным работникам. Ну, а маму на дачу?» «Ясно», — выдохнул я. «Мысленно же я понимал, что для меня это хреново. Я рассчитывал как на деньги, так и на возможное получение компа. Если оба варианта отменятся, это усложнит мне многое. С текущим бюджетом останется последний вариант – смартфон». Тем временем дверь открылась, и вышла Зинаида Петровна. Она посмотрела на спину сына, потом заметила меня и улыбнулась. «Ох, здравствуй, мальчик, меня на дачу отправляют. Наш уговор в силе, так что сходите с Витей, купите SSD, а то мой сыночек не хочет почему-то отдавать жесткий диск». «Начало женщина». «Ну ма, там куча наших данных, система стоит, да и оно древнее, как самогонный аппарат деда. Жесткий при этом стрекочет, как суставы деда, так что это точно надо менять. Я все продул и пропылесосил, но корпус все равно всего не отдал, так что сколько проживет, не знаю. Да и норм софт он не потянет», — медленно и все же раздраженно заявил Виктор. Потом повернулся ко мне. «Моник есть, монитор?» — уточнил я. «Да, нет, тогда надо купить SSD и его. Можно заказать, но, если торопишься, здесь недалеко есть пара мест с хорошим выбором и ценами», — заявил молодой человек. «Подождите, я хотел бы хотя бы сегодня поработать», — обратился я к Зинаиде Петровне. «Закончите и приходите. Пусть муж увидит, какого работника он теряет», — усмехнулась женщина. «Все, тактик, пошли, проворчал Виктор. К моему удивлению, отправились мы сначала в мой подъезд. Я быстро схожу домой и вернусь. Жди здесь или иди со мной, сообщил парень. Так я узнал, что мы соседи. Хотя не знаю, насколько это важная информация. Спустя 5 минут парень вышел, и мы отправились в один из магазинов, где мне не понравился персонал. Там он придирчиво осмотрел несколько коробок, после чего бросил. Дороговато, да и для Осина 256 много. Меньше нет, а это бесполезно, заявил Виктор, глянул что-то в телефоне. И в отзывах каждый шестой примерно говорит о браке. Пошли в другое место. Тут рядом есть небольшой магазин, произнес я. Зайдем туда, это какой? Павильон в ТЦ, не помню его название. Там в основном чехлы и прочая ерунда для телефонов, но есть и электроника. Самовывоз каких-то магазинов там еще. Ну, давай, сходим, произнес весьма скептически мой работодатель. Однако спустя 10 минут был полон энтузиазма и рвения. Однако не для меня. Около знакомого мне развала он, похоже, встретил какую-то знакомую, которая с бессмысленным взглядом смотрела на ворох электроники. «Бабаев, а ты что здесь делаешь?» – спросила она мужчину, который нес небольшую коробку с этим непонятным мне SSD, за который пришлось отдать всего 900 рублей, но память в 100 гигабайт не внушала доверия у меня на инстинктивном уровне. Я же шел рядом и уже помирал от усталости, неся монитор. «Пышкина», – удивился Виктор, но про меня практически сразу, похоже, забыл. Я воспользовался моментом, просунул руку в коробку и убрал монитор в инвентарь, оставив только картонный пенопласт. «Ладно, тактик, давай быстро ко мне домой, я тебе отдам блок, дам старую лицензию для оси и дальше сам», неожиданно обрадовал меня парень. «Там Ирочка, Пышкина, она совсем в технике ничего не понимает, а ты норм, чё, если что-то будет непонятно, завтра придешь, я все объясню, можешь даже привести блок, я его настрою». Дальше все было не так быстро. Окинув меня скептическим взглядом, парень обратился к девушке, что теперь шла вместе с нами. «Ира, я быстро настрою его комп, а ты зайди, я тебе чаю налью пока». «Угу», явно не торопилась особо. Между тем началось волшебство включения. Однако мой новенький монитор в дело не пошел. Парень подключил один из двух, которые стояли у него на столе. Следом он воткнул свои мыши клавиатуру. Я же с удивлением смотрел на комнаты в квартире, которая была на 13 этажей ниже моей. Планировка была одновременно похожа и совсем другой. «Ладно, SSD пока ставится, сиди здесь, если выдаст какое-то странное окно, зови, я к гостю», – произнес Виктор. «Откуда такое доверие к чужому человеку? Раньше он был как-то осмотрительнее, сейчас же словно околдован. Ну, гормончики играют у парня, русоволосая Пышкина фамилию оправдывает. Легко понять, что она нравится сыну Зинаиды Петровны. Похоже, лишь бы остаться с девушкой подольше даже пустил меня к себе в дом. Я на всякий случай осмотрелся, кружась на офисном кресле. Только сейчас до меня дошел простой факт. У меня есть куча столов и стульев, но для долгого сидения за компом они не подойдут. Ну, плевать, кресло это хорошо, но тратить деньги не хочется. Как-нибудь перекантуюсь. Хм, у мышки здесь был коврик. Еще одно упущение. Но деньги потратить, похоже, придется. Мышка странно работает без этой подстилки. В комнате снова появился ее хозяин, вернее один из них. Судя по двухъярусной кровати, застеленной только снизу, здесь раньше жил кто-то еще. Меня это не касается, спрашивать я не стал. В общем, там дальше просто нажимай далее, ок, согласен. Когда появится рабочий стол, позови, произнес он. Затем вернулся и все же добавил. Ничего здесь не трогай, отвернулся. Ира, а помнишь кузина, как он на каникулах упал в речку? В ответ раздался девичий хохот. Тем временем передо мной возникла куча текста и выбор. Ок или отмена. Я уперся взглядом в мыши клавиатуру. Так, Enter. Или левая кнопка мыши. Я уверен, что раньше был знаком с компьютерами. Да, я немного работал с техникой в спортмагазине и пункте выдачи, так что в ступор сейчас уже не впадал. Я все же выбрал клавиатуру. Нажатие на кнопку сработало, и операция пошла дальше. Я продолжил изучать окружение. Мой компьютер был куском черного пластика со следами въевшейся пыли. Под столом Виктора располагалось нечто из стекла. Что-то в этом аквариуме мне казалось странным. Где дисковод? Вот сейчас мне ставит ось при помощи ДВД. А куда суют диск здесь? Да и внутри какие-то трубки. Непонятно. О, снова надо нажать. Согласен. Я погрузился в собственные мысли, пытаясь через полученные данные высчитать свой истинный возраст, но информации мало, слишком мало. Между тем из кухни я отчетливо услышал фразу: «Пышкина, ну не при свидетелях же, хи-хи, пошли ко мне», ответила девушка. Спустя пару минут около меня стоял Виктор. «Ну, все готово, код активации вбит, я флешку дам, вставишь ее в соответствующее гнездо дома, там в папке браузера выберешь любой и поставишь, остальное плево, ось голая, даже встроенного браузера в ней нет, в остальном она летает, хорошая версия, но обновляться будут далеко не все браузеры, собирайся, мне по делам надо, а тебе на работу», — тараторил юноша, оглядываясь назад, где стояла улыбчивая девушка. «Эх, молодежь, меня выставили за дверь, я убрал добычу в инвентарь и пошел работать, не глянулся я суровому хозяину пункта выдачи. Поработать он мне дал, но придирался и в итоге заявил: нет, твоя помощь мне не нужна, зрение у меня отличное, а лишняя толкучка здесь не нужна». Так я потерял относительно стабильный ручеек легких денег. После всех покупок и сегодняшней зарплаты у меня осталось 1227 рублей. Мдя, мне срочно нужно искать способ заработка. Глава 18. Задание с компьютером никак не засчитывалось. Вроде бы, все есть, только ковра нет. Неужели снова траты? Теперь у меня была куча времени. Сегодняшний ежедневный квест был на проделанное расстояние, так что пройтись до развала было делом полезным. «Опять ты, что теперь надо?» — усмехнулся продавец, перетаскивающий коробки с огромной тележки в сторону павильона. «И вам доброго дня», — проворчал я. «Подстилки для крыс есть?» «Чё?» — не понял меня парень. «Коврики для мышей, компьютерных». «А, шутишь, молодец. Есть, но у нас только модели с подушечками. Они дорогие, 500 рублей. Жизнь тлен, сплошные траты», — проворчал я. «Ну, при желании можно простой лист офисной бумаги использовать, но с ковриком будет проще». «Да понимаю я», — произнес я, и тут мой взгляд приковала светящаяся коробка с надписью «Уценка». «А это что?» «А, фонарик. В теории еще и электрошокер, но тот совсем не работает. Хочешь, только учти, работает исключительно свет. Я сам проверял, контакты в порядке, цепь в норме, а все равно почему-то не идет напряжение. И да, контакты острые. Явно начал загонять мне товар работник развала с электроникой». «Сколько?» – уточнил я. «Постоянному клиенту, 500. «Не, много, у меня столько нет», – вздохнул я, хотя было. «Сколько за коврик и этот фонарь?» На последнее слово я сделал ударение. «Ведь вот с 12 светодиодами у вас стоит 400, а в уценке их всего 2. Ну, за 400 и по рукам, 200. А ты наглеешь. 300 и на коврик 50 рублей скидки. 250 и на коврик 100, попробовал дожать я. «Нет, 275, но на коврик 50, больше не скину. Итого 725, усмехнулся торговец. «Ладно, смирился я. Спасибо за покупку», — радостно усмехнулся парень. «Задание все еще не выполнилось. Что-то я упускаю». Я открыл его и посмотрел. «Доступ к форуму. Вам временно открыли проход в мультилокацию района и все малые локации категории магазин электроники. Задание будет выполнено после регистрации на форуме талантливых магов. Требуется потратить 10 000 рублей, приобрести средства выхода в сеть, а также периферийное оборудование, мышь, клавиатура, провод питания от сети, подключить интернет любым способом. Награда. Нет. За отказ штраф. Обнуление счета. Временная награда. Отсутствует. Срок. 30 дней. Блин. Вот же я дебил, протянул я, оказавшись на улице. Я полностью забыл про вторую строчку, уткнувшись в третью. В итоге, похоже, потратил лишнего. Ну, благо с компьютером теперь осталось самую малость повозиться. Я уже установил браузер из флешки и вернул носитель информации Виктору, когда он вчера пришел в конце смены, так что должков у меня нет. Хи-хи, я даже как-то выудил из памяти, как скопировать файлы, чтобы потом не ходить снова. Теперь у меня была практически полная копия программ этого парня. Хотя папок было немного, но кто знает, что пригодится. Проигрыватели, кодеки, браузеры, драйверы или что-то из остальных папок. Практически все действия я делал при помощи клавиатуры и катания мышки по обоим. Парадокс, но там она работала. Проблем было несколько. Я так и не понял, как выйти в поисковик на первом браузере, и вообще не понял, как менять язык. В пункте выдачи и спортмагазине Alt плюс Shift срабатывал всегда. Здесь же почему-то не прокатывало. Без нормальной работы мышки я быстро задолбался, так что коврик был моей надеждой. Надо все-таки квесты изучать и запоминать полностью. Ну, зато теперь у меня была непонятная светящаяся фиговина в рваной коробке. Хм, аккумулятор встроенный, заряжается от сети. Даже интересно, что мне это даст. Ожиданий после анализа последних предметов нет. Да и сомневаюсь, что против деревяшек даже рабочий шокер оказался бы эффективен. Настроение от чего-то исчезло. 502 рубля душу еще продолжали греть, но этого теперь хватит на 3-4 связки бананов, не более. Почему-то разум так и кричит, какого хрена эти желтые по такой цене, но сравнивать мне особо ни с чем. Может, побаловать себя и купить курочку, отварить там и все дела, блин, мне же перекрыт путь в продуктовые. Сытная пища точно подняла бы настрой. Я пришел домой и осмотрел остатки провианта, добытого в гипермаркете ранее. Обычно я ел лакомства, обладающие вкусом по утрам. Сейчас остались только специи, пара яиц, семена растений, сахар, соль, сода, горчичный порошок и прочая разная ерунда, которая мне показалась возможной для алхимии. Ну, собственно, яйца только и остаются. Я бросил их в кастрюлю, а сам отправился разбираться с техникой. Но кое-что вспомнил. А ведь скоро конец месяца. Тотем, 10 000 рублей на счет придут. Да, уточнил я, меньше. Оплата по платежкам после ванных процедур возросла, проворчал жаб мне на ухо. Сколько останется, уточнил я, 3 или 4 тысячи, в зависимости от затрат. Если прекратишь тратить воду и жечь электричество, может даже 5. Некоторая доля энергии также расходуется и генерируется за счет самого жилья, так что этот счетчик практически стоит даже с учетом прожорливости холодильника. Я оглянулся на огромный шкаф, который явно был излишним для меня. Слушай, а при моем желании, возникли новые розетки. Также можно с другой техникой, уточнил я. Ты не заметил, стоимость розеток, которые телепортировались с какого-то склада к нам, уже списалась. Надо следить за тратами. Ты оплачивал после этого сразу несколько товаров, мог бы обратить внимание. Возмутился Тотем. Так вот куда ушло 77 рублей, а я на гипермаркет грешил, проворчал я. А разве не слишком дешево, товар под списание? Магия перенесла и дополнила до повышенного качества. Примерно до 33% квартира способна добыть сама что-то из окружающего мира, но не более. Так что с холодильником что-то схожее. Хм, а можно купить условно какую-то ерунду и потихоньку ее улучшить до холодильника, произнес я возникшую идею вслух. Или при потребности увеличить имеющийся. Жаба хотела что-то саркастически заявить, но осеклась. Помолчала и пробормотала. Мой встроенный справочник не противоречит ни одной из этих идей, но могу заверить, что это будет затрачивать волшебную энергию, так что может оказаться не так выгодно, как кажется. Но деньги не потратятся, ква. Понятно. Ладно, ты можешь проследить за варкой яиц, уточнил я. Я тебе таймер, что ли? Я гордый Тотем. Одно заберешь себе. Понял, иду. Когда звать? Надо мешать, закипит. Позовешь, заявил я. Хм, а это может быть удобно. Я вернулся к тому, что стал разбираться с техникой. Не будь у меня каких-то обрывочных воспоминаний и практики на подработках, я бы долго разбирался. Но сейчас анализировал и частенько верно угадывал. Язык удалось сменить при помощи мыши. Оказалось, достаточно щелкнуть по соответствующему значку и выбрать другой. Но на всякий случай я там заодно установил и привычное сочетание. После этого я уже сумел вбить долгожданный адрес. Далее требовалось щелкнуть на нос одного из аватаров на баннере, после чего я попал на форум магов талантов России. Задание «Доступ к форуму» выполнено. Награды нет, даже очка стажа не дали, однако в следующий миг выскочило новое задание, и оно уже обещало нечто интересное, но с подвохом. Изучение форума и первая покупка. Пролистайте минимум 1000 страниц форума и совершите покупку одного из товаров. Награда. Профессиональный предмет, один рецепт, доступный с текущими ресурсами. За отказ штраф, обнуление счета и испытание боль. Временная награда. Отсутствует. Срок. 3 дня. Поначалу мне показалось, что задание плевое. 1000 страниц, ха. Открыл, прокрутил вниз и никакого прогресса. Тогда я прочитал странный и во многом непонятный треп о монополизации подземелий некоторыми гильдиями, чтобы тренировать своих новичков в ущерб всем остальным. Проблемы я так и не понял, доступа во многие темы без регистрации не было, и вот здесь началась занудная суета. Для регистрации от меня требовалось сначала обзавестись электронным адресом. А вот это оказалось той еще морокой. Первой проблемой стал телефон. Я долго не мог понять, как узнать свой номер. Потом только догадался изучить коробку от симки. Надо заметить, мне долго пытались втереть, что нет тарифов без абонементской платы. Но в итоге нашелся. Номер в итоге оказался рядом со штрих-кодом. Незапоминающийся набор из 10 цифр. Непонятно, почему только от меня требовался телефон для регистрации электронного ящика. Это точно было мне в новинку. Ну, за полтора часа, большая часть из которых ушла на чтение пользовательского соглашения, я получил себе адрес. Тактикович. Никто не польстился на подобный логин, проворчал я. А вот тактика или тактиков уже были заняты даже вместе с цифрами D9. Ну, на форуме конкуренция была куда ниже. Я вбил туда уже привычное в своей странности имя, хотя многие, похоже, использовали псевдонимы. Регистрация была на самом деле не обязательно для чтения минимальной базы знаний, но для товарных операций и доступа к резервированию участия в походах по подземельям уже не имело аналога. Так что проще сразу все оформить, так как сильно подозреваю, что тысячи страниц может в открытом доступе не оказаться. Ну, пока местные админы проверяли мои данные для полной регистрации, я не терял времени, а сравнивал данные из книги с местной библиотекой. Отличие, или скорее адаптация, бросилось быстро в глаза. Сила талантливых магов зависела от многих факторов. Так кроме уровней и количества способностей и различных атрибутов было такое понятие. Ранг. В западных странах использовали латинские буквы, а вот у нас кириллицу. Ж. 0. Ё. Показатели от 1 до 9. Е. 10-50. Д. 50-100. Г. 100-500. В. 500-1000. Б. 1000-10-000. А. 10-000-100-000. Следующая буква была уже латинской. С. Показатель в какой-либо характеристике выше 100 тысяч. Способности имели градацию, подобную артефактам, однако это относилось к умениям скрытых магов. Таланты были зачастую уникальны и далеко не всегда их как-либо оценивали аналитические умения. Зачастую форум организовывал процедуру оценки, если маг желал продемонстрировать некую силу. Причиной этому была достаточно простая практика. Доступ в определенные подземелья разрешался при достаточном ранге. И вот здесь у меня уже виднеется проблема. Я со своими текущими показателями только за счет жилетки попадаю в Е-ранг по ловкости, да и то не факт, ХМ. Хотя здоровье и мана оцениваются теми же рангами. Так что могу заявить, что я аж Д-ранг. Вот только это все равно мало. В случае реальной опасности я первый по очереди в загробный мир. Правила, скорее всего, написаны кровью. Однако в подземельях первой способности помереть не так просто. Всегда есть балласт типа меня и боевые волшебники. Ну, это в принципе понятно. Я вскользь почитал про разные способности, но здесь уже шел повтор текста книги. А вот в статьях про скрытых магов и другие я обнаружил немного новой информации. Как алхимику мне она была достаточно интересна. Кровь и плоть талантливых магов не отличается от обычных людей, а вот у двух других типов волшебников есть специфика. Скрытники с момента пробуждения обладали сотнями единиц маны и умели восполнять ее. Поэтому их тело также было носителем волшебства. Талантливые маги, даже имея запас маны, в этом плане все равно не отличались от обычных людей. Ценник на волосы и кровь скрытников был достаточно высоким. Другие при этом не умели применять заклинания, номинально у них не было объема маны. Но нельзя сказать, что волшебной энергии в них не имелось. Наоборот, если скрытники только после пробуждения становились носителями волшебства, то маги-бояре с самого рождения имели энергетику сильнейших скрытых магов. Сам по себе ресурс в виде частички тела други был очень дорогим. Даже волосинку отобрать у существа, которое по слухам может выжить при прямом попадании из танка, не так-то просто. Однако проблема в том, что редкость ресурса означает и слабую изученность материала. Материалы из други при контакте с большинством иных ресурсов приводит к быстрому высвобождению неконтролируемой энергии, то есть взрыву. Предложения о торгах по обеим категориям были не так многочисленны. Куда больше было запроса на некий светящийся плющ, но за него предлагали тысячи, а вот за тело други миллиард долларов. Однако я листал, и меня все больше удивляли цены. Обувь на прибавку 1-2 единиц скорости стоила от 10 тысяч, а прибавка ловкости минимум 30 тысяч рублей. Одежда на кратный рост даже в два раза на любую характеристику стоила миллионы. Кроме того, я обнаружил, что есть зелья практически на все случаи. Например, меня заинтересовало ремонтное. Вот только стоило оно просто жесть сколько. Оно восстанавливало прочность и почти моментально ремонтировало предметы, но самый дешевый лот начинался с 50 тысяч за единицу, но с прогрессивной шкалой скидок за массовость. Неожиданно я заметил колокольчик уведомления в правом верхнем углу рядом с иконкой профиля. Поздравляем вас, тактик, вам выдан обычный доступ к форуму. Теперь вы можете создать собственную страницу и выставлять товары, а также читать все сообщения и материалы для ее ранга. Я не придал этому значения и вернулся к товарам. К моему удивлению, мгновенно бросились в глаза изменения. Появились оценки и комментарии практически у каждого товара. Вальпургиева ночь. Оценка товару. 3. Ремонтное зелье. Свою задачу выполнила, но воняет уже 2 месяца. У другого продавца жижа была немного другой и быстро выветрилась, но и прочность не была восстановлена на все 12 тысяч единиц. Ответ горшочек. Продавец. Ремонтное зелье создано ремонтировать. Хотите убрать запах? Покупайте отдушки на моей странице. Дальше была масса сообщений, удалено модератором. Похоже, был небольшой срач. Другие комментарии были анонимными и содержали сухую оценку в 5. Но в самом низу я нашел еще одно, почему-то не почищенное, хотя содержащее оскорбление. Морячок. Оценка товару. 1. Ремонтное зелье. Из-за дефицита ремесленников вы совсем цензура. Это зелье в Китае стоит 120 баксов, можно найти и дешевле. Пользуйтесь тем, что у него срок годности неделя. Цензура. Ответ горшочек. Продавец. Спасибо за покупку. Хе. Забавно. Я полез дальше по форуму. Нытье про высокую цену за продукцию встречалось очень часто. Но далеко не все было совсем уж дорогим. Как оказалось, были вполне простенькие рецепты, которые в готовом виде стоили сотни рублей, а не тысячи. И эти рецепты были общедоступны. Однако заработать на них, похоже, не выйдет. Судя по комментариям, здесь правил балдемпинг ради роста навыков. Вальпургиева ночь. Оценка товару. 5. Малое лечебное зелье. Нечего сказать. Абсолютно стандартное. Свою задачу выполняет. Здесь дешевле всего на момент комментария. Ответ ЧК Гриша. Продавец. Всегда рады быть полезными. Зелье стоило 99 рублей, однако рецепт требовал минеральную воду, которую надо было сутки кипятить на медленном огне, после чего туда капнуть кровь невинного существа, 4 листа подорожника и бычью кровь, гематоген или сухой гемоглобин. Доступный рецепт, ха. Однако для кого-то живущего не в рамках локаций, огражденных туманом, это может быть на самом деле выгодно. ХМ, приписка еще есть, что от качества минеральной воды зависит итог. Ранги могут быть от мусора и выше. Ну, я ничего из этого пока не могу купить для изготовления. Хотя стоп. Как этот форум выкладывает товары, есть же и то же самое с обычными вещами, а их можно заказать с доставкой на дом. Эта мысль, словно молния, ударила мне в голову. Я отвлекся, и меня вывело на новую темку о другие. Здесь их быт и структуру описывали подробнее. Другие отличались с самого рождения. Для мира они считались защитниками, им благоволит сама судьба и природа. Хотя при этом зачастую эти маги в первом поколении появляются далеко не в благополучных семьях. Первое поколение этих магов различалось. Звери создавались боярами при помощи своей крови. Инициированные кровью в последующем не могли иметь детей, но их сила была огромной. Бояре же отличались тем, что каждым из них двигала какая-то одна конкретная мечта. Для ее достижения они не жалели ничего. При этом чем сильнее становились, тем тише были их эмоции. Исключение было всего одно – употребление крови человека, которого они любят. Поэтому первая из главных рекомендаций для талантливых магов – не пересекаться с другими. Вторая – не мешаться на пути мечты. Третья – мысленно ставить равно между другими и его любовью, при этом зверей можно убивать.